Глава вторая. Шепчущие сосны. Сэм с трудом верилось, что всего через неделю после того разговора они с Элли были на пути в лагерь «Шепчущие сосны». Их мамы детально все обсудили, но маму Сэм главным образом подкупило обещание воспитательного уклона и постоянный надзор. Ну, и несколько нечестных обещаний Хантеру, чтобы он согласился посидеть с близнецами. Им пришлось в дикой спешке заполнять и сдавать разные формы, но тетя Кэти помогла с этим. Сэм получила место, и дальше все пошло как по маслу. И вот подруги уже ехали на заднем сиденье ужасно шумного городского внедорожника в компании с двумя кузинами Элли и еще тремя девочками из их отряда. Впереди была трехчасовая поездка в Каскадные горы. Сэм сидела на своей подушке со спальным мешком на коленях. Она почти не сомневалась, что когда двери автомобиля откроются, их сумки просто вылетят наружу, как при взрыве. Несмотря на тесноту и гам, ее переполняло приятное возбуждение. Целая неделя походов по лесу, плавание, гребли и, конечно же, катание верхом. Практически мечта, ставшая реальностью. Сэм с радостью согласилась бы ехать ей навстречу даже в трейлере с коровами. Они оставили позади океан, стали быстро подниматься по скалистым горам вперемешку с вулканами и успели заметить стратовулкан Рейнер, высочайшую точку каскадных гор, взмывающий к небу подобно миражу, пока его не скрыли собой более низкие хребты. Каскадные горы тянулись с севера на юг и делили штат Вашингтон пополам. Среди них было несколько активных вулканов, но самым известным был Сент-Хеленс, в последний раз извергавшийся более 30 лет назад, в 1980 году. Разумеется, Сэм и Элли тогда еще на свете не было, но им рассказывали родители, которые в то время сами были еще детьми. Поэтому девочки знали, что эти красивые, прикрытые снегом вершины только кажутся тихими, а на самом деле очень опасны. Сэм всегда поражала, как быстро становился густым лес по мере подъема в горы. Ее папа иногда возил их на лыжные курорты и кататься на санках. Поэтому эта часть хребтов была ей знакома. Вытянув шею, она попыталась разглядеть вверху край скалистого обрыва, мимо которого они ехали. Стоял жаркий летний день, температура была под 30, но на такой высоте снег и лед не желали сдавать свои позиции. Перед самым лыжным курортом, популярным местом отдыха летом, они съехали с широкого шоссе на мощеную дорогу, отмеченную большой вывеской коричневого цвета, как въезд в национальный парк. Проехав еще несколько миль, свернули на узкую грунтовую дорогу. «Почти на месте!» — радостно сообщила тетя Кэти. Подстегиваемая нарастающим волнением, Сэм, не обращая внимания на впивающийся в тело ремень безопасности, наклонилась вперед в сторону лобового стекла. Но из-за спального мешка и голов и подушек других девочек она мало что смогла увидеть. «Кажется, я сейчас взорвусь», — поделилась она с Элли, которая сидела рядом с ней и вела себя очень тихо. Когда подруга не ответила, Сэм с любопытством посмотрела на нее и заметила, что Элли плохо выглядит. Она забыла, как сильно Элли ненавидит долгие поездки. И теснота наверняка это лишь усугубляла. «Мне нужно на воздух», — простонала Элли. «И в туалет». Ничуть не смущенная настроением подруги, Сэм принялась нетерпеливо подскакивать на сиденье. Ну, насколько это было возможно в столь ограниченном пространстве. «Мы скоро приедем», — сказала она. «И первым делом найдем для тебя туалет». Внедорожник заехал на просторную гравийную стоянку и покружил вокруг других автомобилей, минивэнов и автобусов, пока, наконец, не остановился. Задние двери открылись, и несколько рюкзаков и подушек тут же вывалились на землю. Сэм улыбнулась. Она знала, что так и будет. «Скорее!» — поторопила она замешкавшуюся Элли. Оказавшись на свежем воздухе, насыщенным ароматом сосен, Элли быстро почувствовала себя лучше, как физически, так и в плане настроения. Сложно предаваться унынию посреди такой красоты. Сэм повернулась вокруг, стараясь вобрать сразу все. Парковка была забита, и вокруг туда-сюда бегали и шумели маленькие дети, но на фоне лесных и горных просторов это казалось чем-то незначительным. «Мне здесь понравится», — широко улыбаясь, подумала Сэм. «Идем?» — вслух сказала она Элли. «Найдем тебе туалет». Надев рюкзаки и разобрав подушки и спальные мешки, их небольшая группа последовала за другими отдыхающими к изрядно побитому жизнью трейлеру. Спереди на нем висела небольшая деревянная табличка с надписью «Шепчущие сосны». «До главного здания где-то полмили», — объяснила тетя Кэти. «Я удостоверюсь, что вы дошли куда надо и зарегистрировались, а потом уеду». Сэм рассеянно кивнула. Ее внимание привлек бурлящий ручей, бегущий параллельно дорожке. Она перепрыгнула через него и затем обратно. Одна из кузин Элли с хихиканьем последовала ее примеру. Но ноги у Сэм были короче, и она намочила одну тенниску. Сэм слегка смутилась, поймав на себе осуждающий взгляд тети Кэти. Она почти слышала в ушах мамин голос, наставляющий ее о том, как важно быть ответственной и подавать хороший пример. «Извините», — пробормотала она и поспешила за Элли, которая, судя по всему, хотела поставить некий рекорд скоростной ходьбы. «Подожди меня», — попросила Сэм, нагнав подругу. «Не могу», — отрезала Элли, заметив за следующим поворотом небольшую постройку. Бросив Сэм свою подушку и спальный мешок, она бегом бросилась к уборным. Взвизгнув, Сэм попыталась удержать двойную ношу, но в конечном итоге оба комплекта спальных принадлежностей оказались на земле. К моменту возвращения Элли Сэм успела отряхнуть почти все сосновые иголки и кое-как поднять упавшие вещи. «Так намного лучше», — выдохнула Элли, вытирая мокрые ладони от джинсы. «Не стоило мне пить столько сока перед дорогой». Она убрала свои непослушные рыжие волосы за уши и, похоже, впервые обратила внимание на окружающую их красоту. «Вот это да! Здесь так классно!» Солнце стояло в зените, подсвечивая красоты леса. Бабочки порхали в лучах, ненадолго опускаясь на полевые цветы и вновь взмывая к следующим ярким мазкам. Под гигантскими соснами, обернутыми одеялами из ярко-зеленого лишайника, росли папоротники высотой почти в рост девочек. Глубоко задышав, стараясь распознать отдельные запахи, Сэм закрыла глаза и прислушалась к птичьей какофонии. Но кто-то схватил ее за руку. Открыв глаза, она увидела Элли, смотрящую на нее с ухмылкой. «Идем, Покахонтас, нагоним остальных. Если мы с тобой хотим оказаться в одном домике, нужно как можно скорее зарегистрироваться». Засмеявшись, Сэм и Элли побежали к виднеющемуся впереди большому зданию, напевая их любимую песню из мультфильма «Покахонтас».